«Не учли еще одну силу, которая участвует в игре?» — мрачно отозвался Кантор, теребя серьгу. «Орден Истинного Пути. Они в последнее время притихли, видимо, из-за того, что со мной постоянно таскались хвосты. Но если они заметят, что наблюдение сняли, а вокруг меня бегает кругами лично Астуариус...» «С орденом мы разобрались», — утешил его отец. «Им ненавязчиво подбросили умную мысль, если Да Коста хочет опозориться, не надо ему в этом мешать. Святые отцы прикинули хрен к носу и решили, что им действительно так выйдет дешевле. Они тебя больше не тронут. Но ты на всякий случай не расслабляйся, но вдруг передумают. А со всем остальным что прикажете делать?» «Ну, я бы тебе посоветовал», — медленно и задумчиво произнес Шелар, изучая Кантора подозрительным оценивающим взглядом, «вообще не вступать в разговоры со Стуарисом и даже не подпускать его близко к себе, а сразу стрелять на поражение. А если в это время у них уже будет Ольга?» «Лично собственной персоной Астуариус подойдет к тебе только с одной целью — поговорить, прощупать. Если у них будет Ольга, тебе пошлют какую-нибудь двойку или вовсе записку. Я не собираюсь так рисковать, проверяя ваши умозаключения. В случае конфликта в ближнем бою ты с ним не справишься». Кантор недобро оскалился, глаза его красноречиво сверкнули из-под нахмуренных бровей. «По крайней мере, я попытаюсь. Может, опять возьмете этого самонадеянного барда под наблюдение?» — грустно попросил мэтр Максимилиана. «Наблюдение Астуариус обнаружит и на разговор не пойдет, сразу переключится на другие варианты». «Да вы лучше за Ольгой присмотрите», — резко выкрикнул Кантор. «О себе я как-нибудь уж сам позабочусь». «Да присмотрим, что ты так кипятишься. Вы же у нас мастер портить людям настроение». «А я-то тут при чем? Бурная политическая жизнь вашей родины портит мне настроение столь же эффективно». «Правда, и чего ты на Шеллара взъелся?» — вступился за коллегу Орландо. «Он же хочет как лучше, а виноват-то во всем я?» «Да ну вас всех!» — сердито махнул рукой Кантор и опустил, наконец, серьгу. «Это все? Или еще какая-то пакость у нас случилась?» «Ну, да не то чтобы пакость, скорее радость», — усмехнулся казак. «Хотя оно, смотря для кого как. Проехался я, Ваше Величество, по памятным местам твоих путешествий, как меня просили, поспрашивал. Возможных потомков нашлось аж 26». «Ого!» — присвистнул Жак. «Да ты прям кролик-гигант!» «Не может быть!» — в ужасе простонал теоретический отец. Кантор ехидно ухмыльнулся, но промолчал, а практичный Шелар поспешил уточнить. «И сколько среди них настоящих?» «А это уж Макс как-нибудь сам будет разбираться», — усмехнулся казак. «А Диего мне поможет», — согласился мэтр. «Действительно», — улыбнулся Шелар, — «вы же оба ходячие анализаторы кровного родства. Вам давно пора открыть небольшую контору по установлению отцовства и зарабатывать деньги». «Не хочу», — поморщился Макс. «Грязное это дело. Сразу начнутся просьбы подделать результаты, взятки, угрозы, дамские истерики и обещание покончить с собой прямо на нашем пороге. Оно мне надо». «Пап», — с недоумением поинтересовался Кантор, — «а на кой тебе я, если ты сам все умеешь?» «Для контроля», — авторитетно объяснил мэтр, — «по очереди будем смотреть и потом сравнивать результаты. Если где-то не совпадает, такие сомнительные случаи разберем подробнее». Он посмотрел на несчастного короля и, сжалившись, добавил: «Да не пугайся ты раньше времени. Там, если хоть один настоящий найдется, и то хорошо. Сам подумай, если некий давний знакомый оказывается знатным господином и разыскивает своих бастардов, любая практичная женщина постарается дорогое дитятко пристроить. Разок соврать, язык не отсохнет, глаза не выпадут, зато ребенок будет сыт, одет, получит образование, а может быть даже дворянство и наследство. Ты же взрослый мужчина, а тебе наставник до сих пор такие очевидные вещи объяснять должен». «Господа, кажется, нам пора», — прервал нравоучение Шелар. «Все, что требовалось, я Кантору уже сказал, а злоупотреблять его гостеприимством — это нехорошо. Тем более, что он скоро кого-нибудь покусает, как мне кажется. Давайте не будем его искушать». «Все?» — сердито огрынулся Кантор, который действительно выглядел так, словно вот-вот сорвется с цепи и начнет кусать всех подряд. «Это все, что вы мне хотели сказать? А насчет Артура по-прежнему ничего нового? Ребята работают? Ты прям так сразу все на блюдечке хотел? Думаешь, просто разыскать на территории двух королевств ничем не примечательную ведьму среднего уровня? А с магом так и ничего?» «Не знаю, ничего. А уж я начинаю подумывать об эксгумации несчастного долгоносика, если, конечно, удастся разыскать его могилку. Сам поражаюсь, как обычному бестолковому барду удалось так успешно замести следы. Есть у меня еще одна идея, но не хочу тебя заранее обнадеживать, расскажу, если получится. Единственное, чем я могу тебя утешить, Ольга постепенно будет сама прозревать, избавившись от воздействия заклинания. Ты просто подожди. Она больше не будет верить в каждую бредовую историю, но ей потребуется время, чтобы освободиться от уже сложившихся впечатлений и переосмыслить заново все, что она слышала от Артура. А пока будь осторожен. Не ходи по улицам без оружия и кольчугу носи обязательно. Не знаю, как там Орден Истинного Пути, но если Нита предупредила тебя о возможном покушении, к ее советам следует прислушаться. Едва Артура выпросит у Ольги достаточно денег под каким-нибудь предлогом, он тут же потратит их на наем хорошего специалиста по избавлению от нежелательных знакомых. А Ольге потом соврет, что потерял, ну или украли. И она поверит? Ну, почему нет? Его версия будет выглядеть намного правдоподобнее, чем истинная причина. Вот это возьми, вдруг вмешался в разговор мэтр Максимилиана. Кантор подбросил на ладони непонятную штуковину с ярко-зеленой полоской и с любопытством поинтересовался. А это что? Одноразовый амулет от яда. Носи всегда при себе и держи под рукой, чтобы успеть активировать в случае чего. Дай покажу, как им пользоваться.